Глава 44. Артур. Судя по всему, мозговая активность, которая сделала меня молотком, слегка подточила энергию, потому что желание выходить из дома у меня соответствует аппетиту. Оно ложовое. Но и сидеть на месте, как показала практика, аналогично плохо. В душе делаю прохладнее воду, чтобы она меня взбодрила и заодно прикончила эрекцию, которая продолжает стабильно генерировать неудобства, но дрочить мне надоело. Напрягаю мышцы ног и ягодиц, давая крови в члене время, чтобы рассосаться. Но когда натягиваю шорты, в трусах под ними все еще тесно. Застолье плавно перетекает в чаепитие и заканчивается с моим появлением. От гостей по всему дому смешанные запахи женских духов, и они тут же перемещаются в мою машину, когда гостьи занимают заднее пассажирское сиденье. «Не гони!» — напутствует батя, останавливаясь в воротах. Засунув руки в карманы шорт, он раскачивается на пятках и машет рукой. Этот жест я замечаю через боковое зеркало и сигналю в ответ пару раз, прежде чем скрыться за поворотом. Через 10 минут слева появляется море. Отсюда, из темноты шоссе, отлично видно, как огни города внизу подсвечивают облака, и я слышу, как сзади начинает щелкать камера телефона. «Отель находится по пути, поэтому обхожусь без лишних петель и крюков». Место довольно известное, но я на территории впервые. Остановив машину перед входом, довожу свои услуги до максимального совершенства и открываю для мамонт российской адвокатуры дверь машины. От езды ее слегка развезло, и с немного пьяной улыбкой она оставляет на моей щеке поцелуй, пробормотав: «Спасибо, ты хороший мальчик». Слегка кривлю челюсть от этой похвалы, дожидаюсь, пока швейцар на входе откроет и закроет дверь, пропустив постоялицу внутрь. Когда возвращаюсь в салон, Саша уже перебралась на переднее сиденье, и это ставит меня перед выбором: оговорить свою полную незаинтересованность в сексе прямо сейчас или довериться кольцу на ее безымянном пальце, которое она периодически вращает туда-сюда, поблескивая неслабым бриллиантом. Я выбираю первое. Прежде всего потому, что настроение у меня давно пробило дно, и если ей нужен мой член в аренду, сегодня как раз тот день, чтобы от такого запроса я почувствовал себя куском мяса с неплохим навыком трахаться. «У меня часа полтора», — обозначаю я, посмотрев на девушку. «Можем проехаться по центру и выпить кофе. Я знаю место с хорошим видом, поэтому отвезу тебя назад. Подойдет?» «Супер», — кивает она и расправляет шелковую юбку на коленях. «Поехали», — пожимает плечом. Ее энтузиазм достаточно живой, чтобы выглядеть настоящим. Манера поведения раскованная и уверенная, то есть полная противоположность той, которой я успел выработать тестостероновую зависимость. Робкие взгляды с дрожью от малейшего моего прикосновения. Магнитное поле из осторожных прикосновений, которое, сука, боюсь спугнуть. И гребаный кол в моих штанах, обеспечивший дискомфорт к тому времени, как начинаю парковаться. Оставшуюся часть пути до сквера с отличным видом преодолеваем пешком. Эта прогулка максимально неторопливая и приятная в физическом плане, потому что уличный воздух перестал душить, но именно ментальная неудовлетворенность момента душит меня вместо гребаной жары. Я мечтаю о том, чтобы рядом сейчас была другая девушка. И эта потребность жрет меня изнутри, ведь я все еще не уверен, что наши желания совпадают. И что для извинений у меня будет больше одной попытки. «Сделаешь мне фото?» — просит Саша, протягивая телефон. Она позирует рядом с пальмой и, на мой взгляд, с фотками полный порядок. В кафешке, которую я рассматривал как базовую, на улице все столики заняты, поэтому занимаем место внутри. Через панорамное окно вид не хуже, чем с улицы. Садимся друг напротив друга, за столик на двоих. и я принимаюсь отупело изучать меню. «Я что-то проголодалась», — слышу я. «Возьму салат. Хочешь что-нибудь посоветовать?» «Да. Все салаты с морепродуктами». Поднимаю на нее глаза. Возможно, шестое чувство — это не выдумка, но меня оно определенно решило поиметь во все щели, так как ни хрена вообще не подготовило к тому, что прямо по курсу за столиком у аквариума с устрицами я увижу Яну. Я перестаю функционировать по щелчку. То есть мышцы сковывает временная атрофия, и я прекращаю двигаться. Замираю прямо так, как сидел, глядя в распахнутые карие глаза в 5 метрах от себя. Я их цвет вижу отчетливее некуда, ведь Яна под лампой сидит. На столе перед ней раскрытый ноутбук и стакан фреша с трубочкой. Я фиксирую все. Все эти детали, включая сарафан, в который она одета. И то, как ее глаза мечутся между мной и Сашей. Круглые и полные эмоций, от которых у меня реально сводит живот. В тот момент, когда ее взгляд окончательно фиксируется на мне, понимаю, все, что будет происходить дальше, я заслужил.